Глава 7. Корпорация Голиаф. Никто не спорит, что мы должны быть благодарны корпорации Голиаф. Она помогла нам отстроиться после Второй войны, и это не будет забыто. Однако в последнее время создается впечатление, что корпорация Голиаф слишком далеко отошла от обещания оставаться честной и человеколюбивой. Сейчас мы оказались в неуютном положении должников, которые продолжают выплачивать долг, давно уже оплаченный, и с лихвой. Сэмюэл Принг, английский голиаф-скептик. Речь в парламенте. Я стояла на мемориальном кладбище сети в Хайгейте. Передо мной лежал надгробный камень. Надпись гласила: «Филберт Р. Орешек. Отличный оперативник. Он отдал свою жизнь исполнению долга. Время не ждет никого. Типа 12 и типа 5. 1953-1985. Говорят, работа старит, и она очень сильно состарила Филберта. Может, даже лучше, что он не позвонил мне после несчастного случая. Это ничего не исправило бы, и разрыв, а он был неизбежен, прошел бы очень болезненно». Я положила маленький камешек на его могилу и тихо пожелала: «Прощай». «Вам повезло», — послышался голос. Я обернулась и увидела низенького человечка в дорогом темном костюме. Он сидел на скамеечке напротив меня. «Прошу прощения», — спросила я, захваченная врасплох этим вторжением в мысли. Человечек улыбнулся и внимательно посмотрел на меня. «Я хотел бы поговорить с вами об Ахероне, мисс Нунитот». «Это одна из рек, которые текут в подземном царстве», — сказала я ему. «Возьмите в местной библиотеке книгу по греческой мифологии». «Я имею в виду человека». Несколько мгновений я хлопала глазами, пытаясь сообразить, кто бы это мог быть. Маленькая шляпа-пирожок сидела на круглой голове, похожей на теннисный мяч. Черты лица были резкими, привлекательным его уж точно не назовешь. Этот тип носил тяжелые золотые украшения и бриллиантовую булавку в галстуке, сверкавшую как звезда. Лаковые башмаки были покрыты белесыми пятнами, но из нагрудного кармана свисала цепочка золотых часов. Он был не один. Рядом с ним стоял молодой человек, тоже в темном костюме, и под тканью явно угадывался пистолет. Я была настолько погружена в свои мысли, что не заметила, как они подошли. Наверное, ребята из типа отдела внутренней безопасности или чего-то в этом роде. Выходит, с Кользом и компания со мной еще не закончили. «Аид мертв», — просто ответила я, не желая ни во что впутываться. «А мне кажется, вы так не думаете». «Мне дали полугодовой отпуск из-за перенесенного на службе потрясения. Психиатр считает, что я страдаю синдромом ложной памяти и галлюцинациями. Будь я на вашем месте, я бы не поверила моим словам, в том числе и тем, которые только что сказала». Коротышка снова ухмыльнулся, сверкнув огромным золотым зубом. «Я вообще не верю, что вы пережили стресс, мисс Нунитот. Я думаю, вы столь же в здравом уме, как и я. Если человек, который пережил Крым, службу в полиции и 8 лет непростой работы детективом, скажет мне, что Аид жив, я ему поверю». «А вы кто?» Он протянул мне карточку с золотым обрезом. На ней был вытеснен синий логотип корпорации Голиаф. «Меня зовут Дермо», — ответил он. «Джек Дермо». Я пожала плечами. Карточка сообщила мне, что я имею дело с главой службы внутренней безопасности Голиафа, теневой организации, существовавшей практически недосягаемо для правительства. По Конституции они были неподотчетны никому. Корпорация Голиаф имела своих представителей в обеих палатах парламента и финансовых советников в Министерстве финансов. Представители Голиафа также в изобилии встречались в Верховном суде, а большинство главных университетов терпели на своих факультетах наблюдателей из Голиафа. Никто никогда не замечал, насколько сильно Голиаф влияет на управление страной, что, вероятно, свидетельствовало о том, как хорошо они это делают. И все же, несмотря на внешнюю благостность Голиафа, ходили упорные слухи, что привилегии, дарованные корпорацией навечно, народ начинают раздражать. Их должностные лица не избирались народом, не назначались правительством. Их деятельность регламентировалась только внутренним уставом. И нужно было быть очень храбрым политиком, чтобы возвысить против них голос.